Человеческий ветер. Часть первая. 10 лет человеческой жизни, оглянуться назад на десятилетие. Все это было вчера. Все помнится до мелочей, до морщинки у глаз, до запаха в комнате. Но в каждые 10 лет уходит с земли и с жизни 1/5 всех живущих на земле людей. Десятки миллионов людей идут гнить в землю, кормить червей. Впрочем, в эти же каждые 10 лет и приходят в жизнь миллионы людей, родятся, растут, живут, идут в новые земли, множатся, буйствуют молодостями, изобилуют летами, покойствуют днями бабьего лета, сгорают красными зимними зорями. И каждая эпоха человеческой жизни, каждая страна, каждый город, каждый дом, каждая комната имеют свой запах. Точно так же, как имеют свой запах каждый человек, каждая семья, каждый род. Десятилетия скрещиваются иной раз очень часто. И за эпохами, за событиями городов и стран ему, этому данному человеку, морщинки у глаз. Запах комнаты существенней, многозначимей, чем события эпох. Над каждой страной дуют свои ветры. У него, у этого человека, Ивана Ивановича Иванова, жизнь заполнилась городом с деревянными тротуарами, с деревянными заборами вдоль улиц, калиткой во двор, тяжелым запахом жилья в сенях, низкими комнатами, в дворовый бурьян. И над его жизнью продул ветер, тот, что пахнет человечьим жильем. В его комнате стоял продавленный кожаный диван, за диваном веками собирались окурки. На столе в его комнате изредка менялись книги, и никогда не менялось сукно. Это был письменный стол. Пепел перецветил сукно на столе из зеленого в желтое. Пепел нельзя было сдуть со стола. И за низкими окнами в саду рос бурьян, крапива, лопухи, белина. Над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человечьим жильем. И этот ветер застрял в его комнате. И там за десятилетиями запомнился навсегда осенний промозглый ветер, уж очень до судороги в горле пропахший человечиной. Это был вечер, когда он прогнал свою жену. До этого были и бурьяны рассветов, и половодье полей, и ночи со словами о том, что «люблю, люблю, навсегда, навсегда». Были обвалы рассветов, когда в рассветном мире были солнце, мир и озера ее глаз, в которых можно утопить мир и солнце. Она, заполнившая мир и солнце. В человеческой радости тогда родился ребенок, новый Иван. В сумерки глаза матери были прекрасны всем прекрасным материнством мира. В сумерки он приходил тогда к ней, чтобы поцеловать ее бледную руку. Ребенок тогда спал, новый Иван. Все это было. И потом был тот промозглый вечер, такой вечер, когда человеку одиноко, страшно на земле. Это был не вечер. Это была полночь. За окнами лил осенний дождь, и там надо было колоть глаза. На столе горела свеча, капала на то самое сукно, которое никогда не менялось. У нее опухли глаза, и у глаз были морщинки. Он стоял у стола, она стояла у дверей. Она говорила: «Иван, пойми, это все ложь, прости, это было наваждение. Ведь у нас было же настоящее большое счастье, мы же любили друг друга». Иван Иванович наклонился к свече и читал медленно по складам сотню раз перечитанный лоскуток бумаги, написанный ею. «Николай, это наваждение, но я не могу быть без тебя. Мужа не будет сегодня дома, калитка не будет заперта. Приди к 11, когда все уснут». Иван Иванович клал руку с лоскутком себе в карман, отклонялся от огня и говорил медленно, по складам: «Прощать тут не в чем. Это слово сюда не подходит. Я наваждениями не занимаюсь. И наваждение тут тоже ни при чем. Просто ты голая лежала с голым мужчиной в моей постели. Ступай вон. Иван, у нас же ребенок, у нас же сын. Иван Иванович сострил. У нас же ребенок? Вот именно. Мне не надо, чтобы у тебя были жеребцы. Ступай вон. И тогда у нее исчезли морщинки у глаз. Остались одни глаза, полные ненависти, презрения и оскорбленности. Она прошептала ему, тоже по складам. Негодяй! И люблю, его люблю, а не тебя. Иван Иванович ничего не ответил, растерявшись на минуту. Она повернулась круто, хлопнула дверью. Он не пошел за нею. За дверью было тихо. Он стоял неподвижно. За дверью было тихо. Так прошло, должно быть, четверть часа. Тогда он бросился к двери. За дверью было пусто, постель ребенка была пуста, горела около постели на стуле свеча. Дверь была открыта. Он бросился в сени, в тяжелый запах жилья. Дверь на двор была открыта. Он бросился в дождь на двор. Калитка на улицу была открыта. Тогда он крикнул беспомощно, очень унизительно и жалко. «Аленушка!» Ему никто не откликнулся. Улица провалилась во мрак и дождь. Потом наутро баба принесла записку. «Иван Иванович, будьте добры». В записке просилась с посланной отослать вещи. Ее и сына. Только. Он собрал все вещи, собирал их целый день. Баба помогала ему в сборах. Баба дважды уходила есть, пить чай и обедать. Он не думал о еде. И когда уходила баба, писал огромное письмо. К вечеру баба на тележке повезла вещи и за пазухой понесла письмо. Иван Иванович помог ей вывести тележку на улицу. На улице он жал руку бабы и просил не позабыть принести ответ. Бабе неловкими были рукопожатия, и она рассудительно говорила, оттягивая руку. «Мне что? Велят, я принесу. Чай у меня ноги свои». Ответа не было ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Но послезавтра узнала, что она уехала из этого города, куда-то по железной дороге со своими вещами. Должно быть, навсегда. И она на самом деле уехала навсегда. Больше Иван Иванович никогда не видел ее. Через год он узнал, что она живет где-то в Москве. Через три он узнал, что у нее родился новый ребенок, мальчик, по имени Николай. Фамилия у мальчика была его, Ивана Ивановича Иванова. Николай Иванов. За продавленным кожаным диваном росли залежи окурков.